Три демонических бога армии были самыми дикими и сильными силами на стороне Великой Ся. Военные Паньгу построения обладали огромной, удивительной силой. Они были также абсолютно гигантскими, причем их руки были больше, чем у небесных карателей, и таким образом, иногда големы кровавого облака затруднялись избегать могучих ладоней и великих топоров Паньгу, хотя големы были очень быстрыми. Бум, бум. Каждый раз раздавался огромный взрыв, когда погибал еще один голем кровавого облака. Истинный бессмертный белый столб смотрел издалека, на его лице был холодный взгляд. Хотя он и ожидал, что потеряет многие големов кровавого облака, скорость, с которой они были уничтожены в этой битве против Великой Ся, была слишком велика. Это случилось из-за того, что три военных построения Паньгу заняли слишком много места. Хотя они двигались несколько медленнее и продвигались вперед, они все еще были очень быстры, когда наносили удары руками и бросали великие топоры. Хэймэм. Холодный свет пронесся сквозь глаза истинного бессмертного белого столпа, когда он пристально вглядывался в армию демонического бога во главе с внеземным богом Дикарем Холода. Вжух. Неожиданно 36 белоснежных бессмертных мечей появились за истинным бессмертным белым столпом. Эти 36 бессмертных мечей объединились, превратившись в огромный круг в воздухе. Раздался взрыв, 36 бессмертных мечей превратились в огромную солнечную звезду. Она излучала ауру ледяного холода. Поток холода, проникающий до костей. Даже огромная пустыня начала быстро замерзать. Он, наконец, делает свой ход. Император Ся все это время следил за истинным бессмертным белым столпом. Он смог почувствовать угрозу, которую ему поставил белый столб. На самом деле, белый столб был единственным человеком на стороне Альянса Цельных Ворот, который внушал опасность императору Ся. Таким образом, император Ся понял, что истинный бессмертный белый столб, который всегда был довольно сдержанным, был самым могущественным членом Цельных Ворот. Хотя император Ся также применил некоторые поддерживающие заклинания, он в основном фокусировался на истинном бессмертном белом столпе. Теперь, когда истинный бессмертный белый столб совершил свой ход, стало ясно, что он, несомненно, был шокирующим. Белый столб мир. Истинный бессмертный белый столб находился в самом центре этого ледяного солнца, как будто он был его мастером. Затем он указал на далекую демоническую армию бога во главе с внеземным богом Дикарем Холода. Свист. Замерзшие копья света мгновенно выстрелило в небо, пролетев прямо в сторону внеземной армии бога Дикаря Холода. Внеземной бог Дикарь Холода поднял голову, выпуская дикий рев. Вместо этого возвышающаяся фигура Паньгу над его демонической армией бога также издала яростный рев, когда он ступил своим большим шагом. Бум. Хотя на поверхности большой оси появился слой мороза, атака все еще блокировалась. Хэймэм. Истинный бессмертный Дикарь Холода ухмыльнулся. Свист, свист, свист, свист, свист, свист. Мгновенно, бесчисленные луковицы серебристо-белого света пронизывали воздух, попадая в демонического бога армии внеземного бога Дикаря Холода. Область вокруг демонической армии превратилась в ледяную адскую ловушку. Даже само пространство начало замерзать, и на возвышающемся теле Паньгу появился слой льда. Однако все демонические боги ревели в ответ, собирая свою божественную силу, чтобы продолжить сопротивление. Вся их сила была объединена. Они стали совершенно бесстрашными. Эррррр. Внеземной бог Дикарь Холода пришел в ярость. Паньгу над ним бросился вниз с огромными шагами, используя свою страшную силу, чтобы блокировать бесчисленные лучи света. Пока эта армия демонического бога была полностью остановлена истинным бессмертным белым столпом. Том 18. Чистая Янь. Глава 22. Формации Стражей Мира Великой Ся Грозный. Единственный чистый Янь истинного бессмертного, сам по себе, на самом деле способен зайти в тупик Паньгу военного построения во главе с внеземным богом, командующим бесчисленными демоническими богами. Силы Великой Ся были сломлены. Надо понимать, что никто на стороне Великой Ся не осмелился бы утверждать, что они могли бы в одиночку остановить белого дракона потопа во главе с песнью яда. Даже подобные внеземному богу пламенного облака, которому когда-то удалось связать песнь яда и зверя ужаса, были повержены. Но истинный бессмертный белый столб сделал это. Отлично. Глаза императора Ся загорелись. Тот самый момент, грохот, пустое пространство вокруг одетого в черное императора Ся, казалось, взорвалось. Пространство в 300 метрах вокруг него было охвачено абсолютной тьмой. Оно начало рушиться, крутиться и крутиться. И затем из поля абсолютной тьмы черный дракон начал ползти наружу. Когда черный дракон появился, он моргнул золотыми глазами и уставился на свое окружение. Р-р-р-р-р. Сотрясающий землю драконий вой. И затем один черный дракон за другим вылетел из поля абсолютной тьмы. Рассвет всех созданий. Прорычал одетый в черное император Ся, его взгляд стал диким. Бум, бум, бум. Из темноты вылетели 9 черных драконов, окруженные аурами огромной силы. Затем они начали сильно скользить вперед, двигаясь с большой скоростью и нападая на далеких големов кровавого облака. Это было секретное искусство, которому исконный императорский клан никогда не учил посторонних. При его нынешнем уровне силы император Ся едва мог использовать первый уровень этой техники. Если бы это были основные силы исконного императорского клана, которые использовали это искусство, они могли бы сразу выпустить 10 тысяч черных драконов. Лазурная лиса, помогите тем големам кровавого облака. Оценив ситуацию, истинный бессмертный белый столб немедленно отправил мысленное сообщение. Он был очень шокирован тем, что император Ся использовал это секретное искусство. Должно быть понятно, что его разведывательные отчеты не включали список всех тех методов, которые использовал император Ся. Что касается этого секретного искусства, рассвет всех созданий, ему было невероятно сложно учиться, исконный императорский клан никогда не учил ему посторонних. Он не ожидал, что император Ся на самом деле сможет использовать первый уровень. Эти 9 черных драконов были невероятно быстрые и сопоставимы с 9 големами внеземного бога. Как только големы кровавого облака были привязаны, тогда 2 активные армии демонического бога и различные небесные каратели смогли бы легко уничтожить их. Хорошо, видя ситуацию, лазурная лиса не смела колебаться. Она сразу же изо всех сил превратилась в огромного лазурного лиса. Лазурный лис завис в воздухе, голубой свет вздымался из его тела. Трансформируясь, ее хвост внезапно разделился на 9 хвостов. 9 огромных лазурных лисьих хвостов внезапно выстрелили в разные стороны, преследуя этих 9 черных драконов. Мастер ворот лазурная лиса на самом деле не была одним из легендарных 9-хвостых лисиц, самых возвышенных из всех лис. Однако, как внеземной бог, она могла лишь временно перейти в 9-хвостую форму. Ее сила была еще немного слабее, чем у истинных легендарных 9-хвостых лисиц. Тем не менее, она смогла остановить императора Ся на какое-то время и дать големам кровавого облака передышку. Если бы она была настоящей 9-хвостой лисой, как и внеземной бог, то, вероятно, она могла бы полагаться только на свои природные способности, чтобы дать императору Ся убежать за его деньгами. На самом деле, она еще не была там. Императорская столица Великой Ся. Главный зал императорского дворца Небесного Света. Одетый в белое, император Ся стоял на самой высокой точке дворца Небесного Света, глядя на огромный мир. На данный момент цельные ворота отправили в битву менее 10 тысяч небесных бессмертных, в том числе уже убитых. Они в основном полагались на своих големов внеземного бога и големов кровавого облака, поэтому они смогли выйти за Великую Ся. Одетый в белое, император Ся тихонько пробормотал про себя. Эти 10 тысяч небесных бессмертных, 3 тысячи из них присоединились к ним из моей Великой Ся. Другими словами, общее количество небесного бессмертных, которое первоначально принадлежало цельным воротам, было на самом деле еще меньше, возможно, только около 6 или 7 тысяч. И это не полная сила, которой обладают цельные ворота. Чтобы напасть на мою Великую Ся, цельные ворота во главе с лазурной лисой, должно быть, подготовили много небесных бессмертных. Так как вы не хотите их выносить, я их вытащу. Одетый в белое, император Ся прекрасно знал, что, если кинжал останется скрытым в темноте, он может появиться в любой момент смертельного удара. Только выставив кинжал в открытую, он почувствовал себя спокойно. Встань. Одетый в белое, император Ся потянул правую руку. Появились пятна мерцающего черного света. Грохот. Весь дворец небесного света. На самом деле, вся императорская цитадель. Начало трястись. Руны или линии площади, которые существовали в течение бесчисленных лет, начали светиться, и сам дворец небесного света стал покрываться ослепительным черным светом. Город неподвижной воды. Хотя Великая Ся была в состоянии войны, древний город неподвижная вода был довольно спокоен. Это было не то место, где шла война, но внезапно, весь город неподвижной воды начал трястись. Грохот. Полностью город неподвижной воды внезапно начал светиться светом. Бесчисленные лучи света, циркулировавшие в воздухе над городом неподвижной воды, как ауры абсолютного могущества, взлетели в небеса. Город-дом пламени увидел тот же самый столб света, который вспыхнул в небесах. Бесчисленные города по всем 3600 командам всей Великой Ся внезапно начали выпускать неземное количество силы. Эта сила начала исходить из города Белого Столпа, который находился непосредственно под целым городом. Дворец Небесного Света Императорской Цитадели в качестве ядра, а 3600 столиц различных командных залов как основы формирования. Да, отец Дождевой Дракон давно создал персональную форму Великой Ся формации Стражей Мира, и теперь она была действительно активирована. Это было построение, которое император Ся попросил Да отца Дождевого Дракона создать после под руководством бунтовавших маркизов. С момента своего создания никто в Великой Ся не осмелился снова восстать, до тех пор, пока это не произошло. После бесчисленных лет молчания Великая Ся формация Стражей Мира снова раскрыла его могущество. Отойдите. Одетый в белое император Ся встал стражем у Дворца Небесного Света над ядром формации Стражей Мира, вызвав силу и отправив ее на поле битвы в командорство Белого Столпа. Том 18. Чистая Янь. Глава 21.1. Вытаскивание всех точек командорства Белого Столпа. Огромное, дикое поле битвы. Битва между цельными воротами и Великой Ся достигла лихорадки, причем обе стороны были сравнимы по своей силе. Великая Ся Северной Тьмы Небесного Карателя Истинной Бессмертной Багровое Наслаждение цельных ворот связали друг друга. Что касается остальных пяти небесных карателей и пяти големов внеземного бога Великой Ся, их атаковали два белых дракона потопа, шесть големов внеземного бога и големы кровавого облака цельных ворот. Те големы кровавого облака, они двигались непостижимыми, таинственными способами, заставляя пятерых небесных карателей сильно пострадать. К счастью, другие внеземные боги истинные бессмертные помогали им. Император Ся, в частности, смог задержать более половины големов кровавого облака. В противном случае, небесные каратели бы уже упали. Самой мощной силой на стороне Великой Ся были три армии демонического бога. Однако одна из армий была остановлена и заперта истинным бессмертным белым столпом, в то время как другой был сражен белым драконом потопа. Последний был атакован и связан восемью големами внеземного бога цельных ворот. В отличие от големов кровавого облака, черные големы внеземного бога были немного медленными, но их было очень сложно уничтожить, и поэтому им удалось сделать эту армию демонического бога неспособной что-либо сделать с ними. На данный момент обе стороны сражались в яростном исступлении. Ни одна из сторон не могла уничтожить другую. Обе стороны нуждались в дополнительном подкреплении, чтобы нарушить равновесие и уничтожить своих врагов. Из шести небесных карателей Цзинин чувствовал себя самым несчастным, потому что он был полностью заперт истинным бессмертным багровым наслаждением. Нин внезапно почувствовал мощную пульсацию естественной энергии. Он не мог не смотреть в небо, и не только он. Все присутствующие могли ощутить эту ужасающе сильную пульсацию энергии и подняли головы, чтобы посмотреть на небо. Грохот. Страшная сила собралась в воздухе, проявляясь в виде темно-красного облака. Это было похоже на облако бедствия, наполненное мерцающим красным светом и силой, достаточно большой, чтобы принести страх в сердца зрителей. Формация Стражей Мира. Это формация Стражей Мира. Император Ся активировал формация Стражей Мира. Силы цельных ворот почувствовали, как их сердце сжалось, а сторона Великой Ся почувствовала волнение. Слава Великой Ся формации Стражей Мира была слишком велика. Даже Нин слышал об этом давно, когда принимал участие в конклаве бессмертной судьбы. Однако в то время он не был уверен, насколько он силен. Впоследствии, когда его статус стал выше, он узнал некоторые подробности и подробности этого построения. Формация Стражи Мира проходила через Императорский дворец Небесного Света и поддерживалась 3600 командорскими городами. Сила 3600 городов будет собрана в одном месте, но энергия может быть использована для атаки любого места в Великой Ся. Когда появилось облако бедствия, пространство стало заблокировано, и не было выхода. Что касается его силы, небесные бессмертные определенно погибнут. Что касается внеземных богов и истинных бессмертных, внеземные боги с мощными телами и защитными божественными способностями могли бы выжить, но истинные бессмертные почти гарантированно погибнут. Сила этого построения значительно опередила собственную силу императора Ся. Именно потому, что формация Стражей Мира была создана, потому, что различные маркизы больше не осмеливались снова восстать. До тех пор, Пока они были в мире Великой Ся, им не удавалось избежать нападений формации Стражей Мира. Они не смогли забыть, когда они увидели, что формация Стражей Мира освобождает свою силу. Он сразу же убил вождя повстанцев, чистого Янь истинного бессмертного, известного как истинный бессмертный Цухай. Пришло время. Истинный бессмертный Белый Столб поднял голову, наблюдая с холодной улыбкой на лице. В его руках, однако, внезапно появился серый плод. Он сокрушил серый плод рукой. Вжух! Внезапно из серых фруктов вылетело большое количество серого газа. Мгновенно, огромный поток серого газа начал парить в небесах, обертываясь вокруг темно-красных облаков в воздухе. Император Ся нахмурился, потом холодно улыбнулся и залаял. Сила исконного хаоса, Белый Столб, вы думаете, что крошечная часть хаоса, разведенная в газовом состоянии, способна противостоять моему построению? Сила исконного хаоса. Вам нужно было начать обучение в божественном дао исконного хаоса, прежде чем вы могли бы постепенно начать учиться его у мастера. Это была действительно самая высшая форма силы, существовавшая в трех царствах. Вообще говоря, после того, как истинные боги или отцы дао освоили бы один божественный дао, они начали бы медленно работать над пониманием божественного дао исконного хаоса. В конце концов, из 10 великих небесных дао, божественный дао исконного хаоса стал верховным. Любой, способный овладеть этой силой, достигнет высшего уровня, на котором был Паньгу. Давным-давно Паньгу овладел этим божественным дао. Мать Нюева была еще более грозной. Из 10 небесных дао она овладела 9 из них. И было сказано, что во вселенной было 108 000 дао. Мать Нюева освоила 84 000 дао. Из этого можно было видеть, насколько она невероятна. Дело не в том, что мать Нюева не смогла достичь окончательного божественного дао, а в том, что сами небесные дао были ошибочными и неполными. Не было никакого способа полностью понять все в одно и то же время. Освоение 9 небесных дао было пределом. Ха-ха, я признаю, что твоя формация Стражей Мира грозная, и это действительно всего лишь щель силы хаоса. Истинный бессмертный Белый Столб громко рассмеялся не без сатирических интонаций. Но даже при том, что это всего лишь щелка, это часть исконного хаоса. Какая сила будет у вас, после того, как он будет вынужден пройти через это? Кроме того, учитывая, насколько мощна эта формация Стражей Мира, и учитывая, что она охватывает весь ваш главный мир и значительно превосходит уровень силы, который должен обладать истинный бессмертный. Я думаю, каждый раз, когда вы его активируете, вы должны платить значительную цену. Цельные ворота получили разведывательные сообщения об этом. Каждый век император Ся мог в лучшем случае использовать формулу Стражи Мира дважды. Истинный бессмертный Белый Столб лично спросил об этом у своего мастера, и королевский бог сказал, это построение настолько велико, что выходит за рамки нормальной силы для внеземных боги и истинных бессмертных. Атака, которая может охватить и окутать весь мир, это что-то на уровне истинного бога или дао отца. Главная причина, почему дождевой дракон подделал это построение, заключалась в шоке и трепете. Так как даже в разведывательных сообщениях говорится, что император Ся может использовать это построение два раза в два столетия, то я полагаю, что он должен использовать его только один раз. Если он готов заплатить огромную цену, он, вероятно, может использовать его дважды. Я дам вам плод исконного хаоса, который может ослабить силу его построения. Том 18. Чистый Янь. Глава 21.2. Вытаскивание всех точек. Хэймэм. Император Ся холодно смотрел вниз. В бедственном облаке формации Стражей Мира ранее хватило сил, чтобы убить любого из истинных бессмертных цельных ворота. Небесные боги, возможно, смогли выдержать удар облака бедствия благодаря своим божественным телам и защитным божественным способностям, но истинные бессмертные почти гарантированно погибли. Император Ся планировал использовать это, чтобы напасть на истинный бессмертный Белый Столб, но теперь, когда облако было покрыто силой исконного хаоса, скорее всего, сила облака бедствия была бы значительно ослаблена после прохождения через нее. Легко поразить эксперта уровня истинного бессмертного Белого Столпа, но очень тяжело его убить. Внеземные боги и истинные бессмертные имели очень грозную сохраняющую жизнь технику. Я знал, что цельные ворота должны были что-то подготовить, но я не думал, что Дао-Отец фактически даст Дао-Фрукт исконного хаоса. Этот Дао-Отец довольно щедр. Император Ся почувствовал негодование. Плоды хаотической силы были также известны как Даа, фрукты исконного хаоса. Не все истинные боги или отцы Даа могли легко сосредоточить силу исконного хаоса в форме плода. Если бы они действительно могли это сделать, учитывая, что они могли бы легко пополнить свою собственную энергию хаоса, Даа фрукты исконного хаоса были бы повсюду. На самом деле, чтобы сформировать Даа фрукт исконного хаоса, создатель должен был материализоваться, а затем срезать его информацию о божественном Даа исконного хаоса. Только тогда Даа фрукт выживет сам по себе. Таким образом, эти плоды содержали лишь чрезвычайно малую силу хаоса. Бедствие шторма охватило три царства. Хотя главные державы цельных ворота могли бы пересмотреть часть своих взглядов на исконный хаос ради увеличения кармической удачи своей стороны, они были бы готовы расстаться с очень и очень крошечным ее количеством. Если бы они немного разорвались, то они могли бы тренироваться на одном уровне. Но если они отрезали слишком много, было бы невероятно тяжело вернуть их в будущем. Крошечной щели силы хаоса было уже более чем достаточно, чтобы ослабить бедствие облаков. «Иди!» Холодный свет вспыхнул в глазах императора Ся. Облако бедствия в небе внезапно превратилось в радугу света, которая вела вниз. Треск. Серый газ потрескался, когда заблокировал часть энергии. Это была всего лишь манифестация крошечной силы хаоса. Хотя он был на высшем уровне, его сила была истощена в мгновение ока. Радуга света первоначальной толщиной более 300 метров была снесена вниз, пока не стала толщиной почти 30 метров. Теперь он обладал лишь десятой частью своей прежней силы, но быстро двигался. Свист. Один из белых драконов потопа, сражавшийся против небесных карателей, внезапно выпустил рев ужаса и ярости, когда он поднял свои когти, чтобы заблокировать. Бум! И радуга света пронзила его, пробивая дыру в груди. Было убито несколько небесных бессмертных и сыпучих бессмертных внутри зверя ужаса, и сам зверь ужаса был немедленно уничтожен. Бессмертные внутри были совершенно испуганы, и они немедленно начали отступать. Убить! Единство небесный каратель, который был ближе всего к нему, естественно, перебрался в бой с оставшимися в живых. Далекий истинный бессмертный белый столб, однако, просто холодно смотрел, как это происходит. Все это было в пределах его ожиданий. Для сотен небесных бессмертных умереть в результате активации формации Стражей Мира Великой Ся было отличным исходом. Если бы не Даа фрукт первобытного хаоса, он сам, вероятно, погиб бы от атаки. Сила этого построения была просто слишком пугающей. Он содержал силу, близкую силе Даа Отца. Симон, теперь, когда вы использовали даже формацию Стражей Мира, я думаю, у вас есть только Страж Дождевого Дракона. Истинный бессмертный Белый Столб безумно усмехнулся над императором Ся. Вы гарантированно проиграете эту битву. Вы можете выйти. Истинный бессмертный Белый Столб внезапно издал громкий рев. Бум, бум, бум, бум. Внезапно из ниоткуда появились четыре высокие фигуры. Четыре дополнительных Белых Дракона Потопа. Их ауры парили в небесах. Эти четыре белых дракона потопа казались бесконтрольно дикими и совершенно свирепыми. Что? Еще четыре? Еще четыре белых дракона потопа? Силы Великой Ся чувствовали, что их сердца опускаются. О, небеса! Один белый дракон потопа представлял 1000 небесных бессмертных и 100 000 сыпучих бессмертных. Это означало, что цельные ворота только что разослали еще 4000 небесных бессмертных. И было трудно сказать, насколько сильны эти звери ужаса. Возможно, некоторые из них были сопоставимы с белым дракон потопа песни яда. Цельные ворота, вы нравитесь мне своей осторожностью. Император Ся рассмеялся. Поскольку вы хотите, чтобы цельные ворота вышли, я осуществлю ваше желание. Вжух. Мгновенно, несравненно массивный божественный дракон появился в воздухе. Этот божественный дракон был довольно особенным. По сравнению с обычными божественными драконами он отличался тем, что имел пару огромных крыльев. Это было появление легендарного божественного зверя Дождевого Дракона. Да, отец Дождевой Дракон был божественным зверем, рожденным с огромной силой. Почувствовав эту великую войну исконной эры, он превратился в истинного бога и Даа Отца. Огромный Дождевой Дракон мгновенно бросился вниз. Ха-ха, пойдем. Один из белых драконов потопа выпустил исступленный рев. Бум. Бум. Дождевой дракон начал сражаться против белого дракон потопа. Хотя дождевой дракон держал небольшое преимущество, сил белого дракона потопа было еще более чем достаточно, чтобы связать его. Белый дракон потопа на самом деле такой мощный, Должно быть, это внеземной бог или истинный бессмертный. Цзинин и другие чувствовали, что их сердца становятся холодными. Их армия дождевого дракона была сравнима только с одной из тех сверхмощных белых драконов потопа. Что касается других трех, будет ли один из них таким же сильным? Если бы это было так, у них были бы огромные проблемы. Император Ся холодно наблюдал, как все это проходило. Он прекрасно знал, что эта битва против цельных ворот будет сложной, потому что разведывательная сеть цельных ворот была просто слишком мощной. Они знали все силы императора Ся, но он ничего не знал о силах цельных ворота. Он уже раскрыл всю имеющуюся у него силу, но, по внешнему виду, он все еще был в невыгодном положении. «Симон, ваше поражение гарантировано. Великая Ся теперь будет моей Великой Ся, Белого Столпа. Подождите, ее больше не назовут Великая Ся. Это имя должно быть изменено на главный мир Белый Столб». Истинный бессмертный Белый Столб был наполнен внушительной аурой, и у него было несравнимо высокомерное поведение. Том 18. Чистый Янь. Глава 22.1. Прорыв. Чистый Янь, истинный бессмертный на вершине горы, витающий в обширной пустоте за пределами трех царства. Эта гора в миллион километров. Она была обителью Дао Отца Багрового Света. Старик с длинными лазурными волосами сидел в позе лотоса. Под ним стояла большая группа мощных внеземных богов и истинных бессмертных. Клон, одетый в черное, император Ся среди них. Эта армия демонического бога закончилась. Дао Отец Багровый Свет издал мягкий вздох. В воздухе висело круглое зеркало света, позволяющее им увидеть результаты битвы. Да, Отец Багровый Свет лично использовал эту технику. Закончено. Одна из трех армий демонического бога вот-вот будет израсходована. Если это будет продолжаться, небесные боги и истинные бессмертные были невероятно нервными. Что касается клона, одетого в черное императора Ся, он просто смотрел с ледяным взглядом. Старший ученик брат Симон, наши главные миры были побеждены. Может быть, ваша Великая Ся тоже будет разбита? Тревожно сказал внеземной бог, у которого была голова медведя. Наша сторона потеряла несколько демонических богов, но внеземной бог Дикарь Холода по-прежнему жив. Император Ся холодно сказал, наши потери не так уж тяжелы, а цельные ворота потеряли 8 своих големов кровавого облака. Старший ученик брат Симон, не нужно отказываться признать правду, спокойно сказал соседний мечанин увядающего бессмертия. К настоящему времени, я думаю, вы должны видеть, что цельные ворота явно захватили верх. По мере продолжения этой битвы ваша сторона будет нести еще более тяжелые потери. Хотя цельные ворота потеряли 8 големов кровавого облака, 8 из них заставили вас потерять небесного карателя и армию демонического бога. Сильные укрепятся, а слабые станут слабее. Расстояние в силе между вами и цельными воротами будет продолжать расти, пока не наступит конец, когда ваша Великая Ся не сможет продолжать сражаться и полностью разрушиться. Император Ся нахмурился. Мечу неувядающего бессмертия было неприятно слышать, но он говорил правду. Истинный бессмертный Белый Столб из цельных ворот связывал армию демонического бога во главе с внеземной богом Дикарем Холода, и поэтому, когда прибыл новый Белый Дракон Потопа, Белый Столб немедленно приказал им напасть на демонического бога Дикаря Холода. Хозяин големов Кровавого Облака тоже бросился в бой. Они сосредоточили всю свою дополнительную силу на этой единственной демонической армии. Спустя короткое время, после потери 4 големы Кровавого Облака, набрав в общей сложности 8 потерь в этой битве, цельные ворота преуспели. Единственное, что император Ся смог сделать, это вынести протокосмические духовные сокровища, красную тыкву и нарисовать всех бегущих демонических богов на тыкве. Тем не менее, еще было много демонических богов, которые в результате были убиты големами кровавого облака. «Я проиграю», — император Ся вздохнул про себя. Прямо сейчас, единственной его идеей было попросить у мастера Багрового Света о помощи. Он мог также попросить Дао Отца Дождевого Дракона или Исконный Императорский Клан. Однако все три царства были в довольно увядшем состоянии. Отказались бы отцы Дао заступиться и отправить свои силы, император Ся не чувствовал себя уверенным. Дао Отец Багровый Свет и Дао Отец Дождевой Дракон должен был знать о необходимом, но помогут ли они, это было их решение. Если мастер, мой старший брат и исконный императорский клан все же откажутся вмешиваться, то эта война будет потеряна. Император Ся не желал принять этот исход. Это был мир, который установил он. Это был фундамент, который он построил после того, как основал свой клан Симон. Был ли он теперь выбит? Старший ученик брат Симон по-прежнему имеет очень важную военную силу на его стороне. Мускулистый, с золотыми глазами человек, одетый в драконьи одежды, смотрел в зеркало света, размышляя о себе. Самый мощный небесный каратель возглавляется Цзинином. Сам по себе он может иметь дело с двумя белыми драконами потопа в одно и то же время. Однако он был насильно сдержан истинным бессмертным багровым наслаждением. Старший ученик брат Симон, эти черные цепи, ловушки, Цзинин, нет способа их разбить, нет никакого способа. Император Ся покачал головой, обе стороны все время сражаются. Сумма помощи, которую мы можем предоставить Цзинину, ограничена. Если мы не сможем послать подавляющее количество сил, мы не сможем прорвать эти черные цепи. Что это за заклинание? Насколько мощно? Правильно, эти черные цепи. Я даже не видел такого заклинания. У меня тоже нет. Они кажутся черными цепями, которые держат цельный город в воздухе, но я всегда думал, что это были лишь часть этого военного города. Я не ожидал, что это тоже похожие заклинания. Многие внеземные боги, истинные, бессмертные, настоящие, были собраны здесь из десятков крупных миров под командованием Дао Отца Багрового Света. Они коллективно обладали огромным опытом, но никто из них никогда не видел этого. Император Ся просто закрыл глаза. Это была агония. Он не хотел смотреть дальше. Его истинное тело находилось в поле битвы. Он точно знал, что происходит. Ситуация становилась все более мрачной. Враг был сильным, а его сторона немного слабее. Это означало, что противник будет получать все новые и новые награды, в результате чего разрыв в силе будет расти, пока одна сторона не погибнет. Мастер, старший брат, что ты сейчас думаешь? Император Ся мысленно застонал. Старший ученик брат Симон, этот Цзинин, тот ученик, вы хотели, чтобы я стал его мастером годы назад? Вдруг спросил меч бессмертия неувядающий. Император Ся бросил на него взгляд. Да, я совершенно забыл об этом. Меч бессмертия неувядающий засмеялся. Я только что вспомнил. Я слышал, что этот Цзинин взял Дао Отца в качестве своего мастера, как ученик Дао Отец. Хотя он всего лишь небесный бессмертный и слаб, он все еще был чрезвычайно полезным генералом под вашим командованием. Он может быть небесным бессмертным, но он не слаб. Император Ся покачал головой. В конце концов, он тренировался в течение очень короткого периода времени. Его потенциал действительно экстраординарен. Потенциал? Меч неувядающего бессмертия спокойно сказал. В трех царствах много сил с огромным потенциалом, которые тем не менее оказались в ловушке на небесном бессмертном этапе в течение многих лет. Нелегко стать внеземным богом или истинным бессмертным. Лицо императора Ся затонуло. Этот младший ученик, брат его, меча неувядающего бессмертия. Если кто-то хотел польстить, для них он был фигурой, которая превзошла мирские проблемы, но если кто-то хотел сказать прямо, он был невероятно эгоистичным. Он вообще не заботился о чувствах своих учеников. Он говорил то, что хотел сказать, не заботясь о своем лице. В нормальной ситуации все были великодушны в этом, но это было во время войны, и великая Ся императора Ся может быть уничтожена. Том 18. Чистый Янь. Глава 22.2. Прорыв. Чистый Янь истинный бессмертный, хотя слова неувядающего были правдой. Почему он должен был настаивать на том, чтобы сказать такие удручающие вещи? Разве он не знал, что у императора Ся был живот, полный огня? О, император Ся спокойно сказал. Тогда младший ученик брат неувядающий, когда вам было всего 100 лет, вы уже стали небесным бессмертным. Лицо меча бессмертия неувядающего мгновенно изменилось, но он ухмыльнулся. В чем смысл спорить? Старший ученик брат Симон, пришло время столкнуться с реальностью. Император Ся в настоящее время находился в ужасном настроении. Он не мог ответить. Великая Ся. Император Ся чувствовал себя несчастным. Все действительно закончено, поскольку Дао Отец Багровый Свет вел наблюдение за битвой со стороны трех царств. Массивная, одетая в черная фигура также молча смотрела из совершенно другого места. Королевский бог уделял очень пристальное внимание этой битве. «Мы собираемся бежать». Королевский бог осторожно постучал по его подлокотнику левой рукой. Перед ним было зеркало тумана, раскрывающее битву целиком. В этот момент ни один королевский бог, ни Дао Отец Багровый Свет не мог видеть внутри тела небесного карателя Нина. Никто из них не видел изменения в Цзинине, в мире Великой Ся. Командорство Белого Столпа. Дикая битва была изнурена, так как обе стороны атаковали друг друга. Сторона цельных ворот была особенно взволнована, а сторона Великой Ся явно казалась немного унылой. Каждый мог сказать, что с того момента, как разрушилась война демонического бога во главе с внеземным богом Дикаря Холода, различие в силе между двумя сторонами возросло. Великая Ся почти не могла держаться. Сломить. Нин, пойманный в ловушку этими черными цепями, почувствовал безумное чувство в своем сердце. Сердце его также было наполнено яростью. Зачем? Почему он не мог сломать эти проклятые цепи? Его братья и сестры боролись за свою жизнь. Нин действительно хотел присоединиться к ним. Несмотря на его тревогу, он все еще мог полностью контролировать себя. Его ледяное спокойствие и его безумное нетерпение сосуществовали без каких-либо конфликтов вообще. Грохот. Внезапно сердце Нина задрожало. Он был ошеломлен. И затем, он был вне себя от радости. Теперь он мог полностью ощутить это огромное, безграничное великое Дао, Дао Меча. Все тайны Дао Меча были теперь в сердце Нина. Это отличалось от прошлого. Когда Нин настроился на Дао, проявилась огромная рябь. Теперь Дао Меча был похож на послушного маленького ребенка, не сопротивляясь и не скрывая ничего от Нина. Это было потому, что Нин полностью освоился и полностью контролировал его. Естественно, он не выпустил бы ни малейшей ряби из Дао во внешний мир, если бы не решил. Значит, это Дао Меча, единственное, чего мне не хватало, это всплеск истинного меча бессмертия Ки. После прорыва Нин мгновенно понял, в чем была его проблема. По правде говоря, когда кто-то достигал узкого места в освоении великого Дао, приходило понимание того, что великое Дао было почти полным и совершенным. Единственное, чего не хватало, это окончательное слияние и слияние всех этих идей, объединение их всех в одну вещь – Дао Меча. Подобный синтез требовал понимания, хотя и трудного. Однако Нин обладал очень чистым меч-сердцем, и даже освоил нитку силы меча. Кроме того, у него когда-то была возможность лично ощутить весь меч великого Дао, благодаря тысячелетним грезам. Таким образом, единственное, чего Нину не хватило, это тот последний всплеск Ки, меч бессмертия Ки, которым обладал каждый несравненный мех бессмертия. У каждого меча бессмертия были свои особые качества. Лу Дунбинь был трансцендентным и не вмешивающимся. Меч неувидаемого бессмертия был в высшей степени эгоцентричным, просматривая все сквозь холодный объектив прагматизма. Он не соизволял скрывать свои слова в любезности, когда имел дело с людьми того же уровня. Он знал, что его слова неприятно слышать, но ему было все равно. Он очень хорошо знал, что самое важное для него было его собственной силой. Цзинин, держа меч в руке, рассекал все препятствия, которые могли сорвать его путь к истинному пику силы. Нин был закален и обучен годами сражений. На самом деле черные цепи окружали и нападали на него прямо сейчас, оказывая огромное давление. В результате, давление вызвало эффект отскока, позволяя Нину воспользоваться возможностью совершить прорыв. После прорыва, взгляд в глазах Нина изменился. Хотя его глаза были похожи на те, что были раньше, глубоко внутри них можно было видеть, что меч намерения было абсолютно мучительным. Да, меча теперь закончена. Что касается проявления пяти типов ки в моей груди, я всегда мог это сделать, пробормотал Нин. Каковы были пять типов ки? Металл, дерево, вода, огонь, земля. Пять элементов. Важнейшая часть небесного бессмертного, став чистым ян истинного бессмертного, основывалась в мастерстве великого Дао. Вторичный компонент находился в отдельном освоении пяти обычных Дао из пяти элементов. Эти Дао из пяти элементов могли позволить связать вместе с инфраструктурой небеса и землю, потому что три царства сами были сформированы из пяти элементов. При проявлении пяти типов ки внутри тела, можно было бы получить резонанс с основными пятью элементами самой Вселенной. После того, как Цзиньдань поглотил огромное количество элементарной энергии, он эволюционировал и трансформировался в чистый Янь Цзиньдань. Только тогда он смог бы обладать чистым Янь силой, позволяя стать настоящим чистым Янь истинного бессмертного. Мы сражаемся. У меня нет времени, чтобы медленно поглощать элементарную энергию. Нин тут же вытащил огромное количество чистых Янь бессмертных таблеток и бросил все их в рот. Прямо сейчас его Цзиньдань должен был поглотить почти бесконечное количество элементарной энергии, и поэтому не было никакого беспокойства по поводу случайного самоуничтожения из-за избыточной силы. Том 18. Чистый Янь. Глава 23.1. Сила чистого Янь истинного бессмертного грохот. Элементарная энергия, содержащаяся в таблетках чистого бессмертного янь, была невероятной чистоты. Он мгновенно превратился в приливно-волновую энергию элементарной силы в Цзиньдань области Цзинина. Энергия каждой таблетки была полностью освобождена, и весь Цзиньдань всасывал это жадно, словно оголодал по энергии. Это было похоже на русло реки, которое было таким сухим, что земля треснула. Даже если на него падал поток дождя, русло реки могло бы легко поглотить все это. Фактически, скорость, с которой бессмертные таблетки высвобождали энергию, не могла даже догнать скорость, с которой Цзиньдань поглощал ее. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Внутри груди начали проявляться и течь пять типов полупрозрачных ки. Эти пять потоков ки пришли из прозрения Нин в пяти дао пяти элементов. Теперь они собрались вместе, соединив Нина с сущностью самих небес и самой земли. Нин тренировался много лет. Помимо дао меча, его достижения в великом дао падения воды были самыми передовыми. К настоящему времени он освоил более половины. Что касается обычного отношения к воде дао, он уже давно освоил 16 разных типов. По правде говоря, освоение обычного дао теперь очень мало помогло Нину. Работая над своим великим дао, он иногда получал мгновение прозрения, которое позволило бы ему стать мастером какого-то обычного дао. Нин был очень опытным в отношении к огню дао, металлу. Нин был достаточно опытным в этом, благодаря его опыту. Земля. Она была самым медленным в освоении для Нина. Даже когда Нин впервые прибыл в Черно-Белый колледж, он начал тренироваться в малом ранге пяти элементов меча искусства. Чудесно. Пять типов ки внутри его груди медленно начали соединяться и резонировать с сущностью пять элементов небес и земли, в результате чего по его телу прошли крошечные потоки энергии. Эти потоки энергии состояли из сущности пяти элементов. Все они были переданы прямо в Циньдань Нина. Вжух. Подобно небесному снегу, встречающемуся с адским пламенем, разразилась взрывная трансформация. Нина Циньдань начал полностью трансформироваться, и его сила росла с невероятной скоростью. Регион Циньдань в пределах тела Нина стал еще больше, и энергия, которая создавала и поддерживала Циньдань, становилась все более и более чистой, когда она начала подниматься к уровню чистого янь. Хотя огромное количество элементарной энергии израсходовалось, у Нина было много бессмертных таблеток. Нин приобрел большое количество бессмертных таблеток от императора Ся, когда продал своего голема внеземного бога. Даже после овладения шестым циклом из 8-9 скрытных искусств Нин имел большое количество бессмертных таблеток. На самом деле это произошло чрезвычайно быстро. После всего лишь двух вдохов, Цзиньдань Нина успешно завершил свое превращение в еще более чистый, более глубокий и несколько более темный золотой цвет. Это была темнота, исходящая от плотности и глубины, и энергия внутри этого Цзиньдань теперь значительно превосходила энергию, содержащуюся в Цзиньдань небесного бессмертного. Это вызвало немедленное преобразование тела Нина. Золотая таблетка Цзиньдань в теле Нина теперь была чистым Янь Цзиньдань. Он уступал только великой вечности Цзиньдань, которой владели отцы Дао великой вечности. Чистый Янь Цзиньдань продолжал поглощать оставшуюся энергию из бессмертных таблеток, заставляя силу Цзиньдань расти еще тяжелее и плотнее. Нин немедленно использовал заклинание, которому его учитель, Субхути, ему научил. Он маскировал свою чистую янь-ауру, превращаясь в ауру небесного бессмертного. Это была форма искусства. В битве Нину нужно было скрыть свою силу. Какое замечательное чувство! Чувство быть чистым янь истинного бессмертного. Это действительно мощно, приятно. Неужели это чувство, которое испытывают патриарх Лу и император Ся? Патриарх Лу и император Ся также были истинными бессмертными чистого янь. Небесные бессмертные обладали своей энергией, истинные бессмертные чистого янь имели свои собственные силы. Преобразование их энергии само по себе представляло собой огромное увеличение силы. Фактически, Нин даже чувствовал, что прямо сейчас, если бы он напал сам без тысячи небесных бессмертных или сотни тысяч сыпучих бессмертных, помогающих ему, он все равно смог бы дать белому дракон потопа хороший ответ. В прошлом, его первобытный двойник, просто небесный бессмертный, должен был полагаться на силу всей армии. Армия Северной Тьмы. Нин сразу же активировал свою энергию чистого янь, взявшись за контроль над еще большей силой со всего построения небесного карателя. Его сила становилась все глубже и глубже. Сила всего небесного карателя начала стремительно расти. Она удвоилась, утроилась, в четыре раза, упетерилась. Сила продолжала расти. 10 раз, 12 раз, 18 раз, 21 раз. Наконец, сила небесного карателя достигла предела, и рост остановился. Почему у меня такое ощущение, что я почти вывел всю силу, которую может предложить этот небесный каратель? Нин получил фундамент энергии чистого Яни и поддерживал его технику души-сердца. В результате он контролировал почти 80% общей максимальной теоретической силы небесного карателя. Нин мог смутно ощущать, что он был очень близок к жесткому пределу в силе. Надо понимать, что даже другие внеземные боги или истинные бессмертные смогли развязать эту большую силу от одного небесного карателя. Ни внеземной бог песни яда, ни другие внеземные боги и истинные бессмертные. Хотя в трех царствах были некоторые небесные боги и истинные бессмертные, которые получили понимание силы сердца, общее соотношение было низким. Можно сказать, что менее одной из десяти практиковало силу сердца. Например, в этой нынешней битве в Великой Ся, помимо Нина, были двое других, которые приобрели базовый уровень знания о силе сердца. Одним из них был император Ся, который вышел на второй этап в силе сердца. Другой был мастер ворот Лазурная Лиса, который также достиг второй стадии в силе сердца. Самое главное, даже тот, у кого была мощная сила сердца, должен был придумать способ применить его и к душе. Нин был невероятно талантливым в этом отношении. Ранее, сам по себе, он придумал способ применить его к своим мечам-пальцам, затем придумал способ применить его к фактическим бессмертным мечам. После того, как старик Юань передал сердце сутру, он медленно начал приближаться к способу применения силы сердца к душе. Том 18. Чистый Янь. Глава 23.2. Сила чистого Янь истинного бессмертного. Чистый Янь истинного бессмертного, чья сила сердца достигла пика третьего этапа и у которого был базовый уровень знаний в душе силы сердца. Именно по этой причине Нин смог командовать 80% максимальной силы небесного карателя. Можно сказать, что Нин был далеко, намного превосходя всех остальных с обеих сторон в плане контроля небесного карателя. Даже когда он был небесным бессмертным, Нин был способен дать белому дракону потопа песни яда хороший отпор. Он был чуть слабее, чем все, вот и все. Бум, бум, бум. Нина небесный каратель размахивал мировыми мечами Ананда, разрубая черные цепи. Он все еще использовал ту же силу, что и в прошлом, прежде чем совершить свой прорыв. Но Нин теперь почувствовал, что, если он хочет развязать свою полную силу, черные цепи будут полностью не способны остановить его. Нин взглянул на поле битвы. Нынешняя ситуация крайне неблагоприятна для Великой Ся. Если никто другой не придет на помощь, единственный результат – отступление. Потому что мой прорыв был в теле небесного карателя, скорее всего, никто не знает об этом. Затем Нин уставился на далекого истинного бессмертного багровое наслаждение. Истинный бессмертный багровое наслаждение поддерживал это заклинание все время. Это израсходовало потрясающее количество энергии, и поэтому он постоянно использовал бессмертные таблетки, чтобы пополнить его. В идеале я должен убить истинного бессмертного багровое наслаждение одним ударом, тайно подсчитал Нин. Несмотря на то, что в настоящее время я должен быть самой могущественной фигурой на этом поле битвы, до сих пор довольно сложно убить истинным бессмертным чистого Янь. Высшими силами на этом поле битвы были демонический бог армии, белый дракон потопа песни яда и армия дождевого дракона. Разумеется, император Ся и истинный бессмертный белый столб тоже были на этом уровне. И император Ся, и истинный бессмертный белый столб были очень сильны сами по себе. Что касается внеземного бога дикаря холода, внеземного бога благой воды, внеземного бога песни яда и других, все они должны были полагаться на армии, чтобы освободить этот уровень силы. Нин, сам по себе, естественно не соответствовал императору Ся или истинному бессмертному белому столпу. Однако у него были армия северной тьмы, сила сердца и техника души сердца. Это сделало его небесным карателем с самой могущественной силой, значительно большей, чем у белого дракона потопа песни яда. Прямо сейчас, ни один внеземной бог или истинный бессмертный не погиб. Даже для императора Ся использование формации стражей мира Великой Ся было достаточно, чтобы убить одного из них. Нин прекрасно знал, что убить одного будет очень тяжело, но он должен был попробовать. На этом поле битвы император Ся и истинный бессмертный белый столб были фельдмаршалами для своих армий. Все кончено, император Ся смотрел на поле битвы. Да, отец дождевой дракон, да, отец багровый свет, и исконный императорский клан. Ни один из них не послал подкрепления. Император Ся чувствовал себя бессильным. Теперь он понял то, что его мастер и другие, вероятно, имели другие проблемы, не позволяя им укрепить его. Император Ся, однако, все же с трудом согласился с этим. «Отступай», — приказал император Ся хриплым, неохотным криком, который раздался на его стороне. Грохот. Появился огромный облачный город восьми драконов. «Спешите и отступайте в облачный город восьми драконов», — приказал император Ся. «Императорское Величество! Императорское Величество!» Все они смотрели на император Ся. Однако император Ся только покачал головой. Он не хотел признавать это, но он мог сказать, что их поражение было гарантировано. У них не было возможности изменить ситуацию. Если бы это продолжалось, силы Великой Ся, вероятно, были бы полностью разрушены. «Забудьте об этом! Забудьте об этом! Если я проиграю, я проиграю!» В этой вселенной никогда не было такой вещи, как Вечная Империя. Даже мой исконный императорский клан, его текущий статус не может сравниться со своим статусом во время исконной эры. Император Ся мысленно вздохнул. Он больше не будет сражаться. Пришло время подготовиться к бегству. Если они убегут, они, по крайней мере, останутся в живых. Если бы они продолжали бороться, смерть была бы результатом. Я, Симон, сделал все, что мог. Но, увы, теперь мне больше нечего отдавать. Он не мог забыть, что он пришел в этот мир с поднятым настроением, бродил по нему и лелеял его, победив всех претендентов, пока он, наконец, не объединил всю Великую Ся. Он ощущал глубокие привязанности к этому миру, но, увы, настало время уйти. Этот мир теперь будет принадлежать цельным воротам. Ха-ха-ха. Не позволяйте им просто так сбежать. Убей их всех. Истинный бессмертный белый столб взревел от смеха. Он почувствовал полное волнение, прямо сейчас, потому что он чувствовал, что император Ся больше не собирался сопротивляться и, скорее всего, уйдет. Имя этого мира должно было быть изменено на мир Белый Столб. Он был бы его мастером. Если Симон хочет бежать, ему нужно сначала подумать, разрешу ли я, Белый Столб, смерть, смерть, убить. Истинный бессмертный Белый Столб в глазах был поражен ужасным желанием убить, и боевой дух сил цельного ворота раздулся до крещендо. Но внезапно, бум, странный взрыв. Этот взрыв произошел с той части поля битвы, которая была достаточно спокойной и тихой все это время. Это было место, где Нина Небесный Каратель оказался в ловушке. Хотя император Ся хотел спасти его, им было тяжело даже спасти себя. Как они должны были отправить еще больше сил для спасения Цзинина? Император Ся, истинный бессмертный белый столб и все остальные повернули головы, чтобы посмотреть. Одетый в черное, с черными волосами, с красными глазами старший просто стоял там в оцепенении. Вокруг него летали снежные цветы лотоса. Старший коснулся груди. Чистый Янь Цзиньдань в своем теле был разорван в одно мгновение, внезапно, зловещий убийственный удар Цзинина. С красными глазами старший открыл рот, желая что-то сказать, но прежде чем он смог издать хоть один звук, он превратился в летящую пыль. Он умер. После стольких лет сражения, чтобы претендовать на Великую Ся, истинный бессмертный наконец умер. Истинный бессмертный багровое наслаждение погиб. Убийцей был Небесный Каратель. Цзинина. Том 18. Чистый Янь. Глава 24.1. Отступая обе силы, Великая Ся и цельные ворота на этом поле боя были ошеломлены происходящим. Великая Ся уже начала отступление, в то время как цельные ворота страстно их преследовали, планируя ослабить силы противника и нанести непоправимый удар по императору Ся. Истинный бессмертный багровое наслаждение умер. Неужели великий, мощный дух истинного бессмертного на самом деле умер? Какого черта? Как же Цзинин смог провернуть это в одиночку? Как он смог убить истинного бессмертного багровое наслаждение в один миг? Как раз сейчас, я, казалось, видел белоснежные лепестки лотоса, парящие вокруг тела истинного бессмертного багровое наслаждение. Может, его смерть связана с использованием силы девятилистного снежного лотоса? Силы цельных ворот были обескуражены. Они просто не могли поверить в это. Они явно были на грани победы, и что такое произошло, что их бой завершился отступлением. Единственный человек на поле боя, который не был удивлен, был сам Нин. Победа Нин вздохнул с облегчением. Хотя у него было абсолютное преимущество в силе, благодаря своему небесному карателю, он до последнего не был уверен, что сможет убить истинного бессмертного багровое наслаждение. Нин впервые смог активировать свой внутренний дух девятилистного снежного лотоса, который как нельзя лучше подходил для ослабления и захвата врага. Раньше Нин был таким же простым небесным бессмертным, и его попытки использовать силу небесного карателя для активации духа девятилесного снежного лотоса не приносило слишком действенного результата и, как следствие, не являлось мощным оружием против врага. Однако после слияния его двух энергий, энергии чистого янь с силой своего небесного карателя, то дух девятилесного снежного лотоса мог проявить себя в полную силу. Сила бесчисленных снежных лотосов, которые он теперь мог создать, была действительно удивительной. С таким арсеналом Нин не составило труда победить такого противника, как истинного бессмертного багровое наслаждение. Когда Нин использовал белоснежные лепестки лотоса, чтобы окружить истинного бессмертного багровое наслаждение, он призвал всю свою силу, мгновенно разрушив запутанные черные цепи. Что-то не так промелькнуло в голове истинного бессмертного после того, как он попал в ловушку из снежных лотосов и почувствовал, что его заклинание уничтожено. Истинный бессмертный багровое наслаждение сразу понял, что происходит что-то неизведанное, ему неподвластное. Победа была уже близкой, дополнительные силы должны были быть введены в битву, но он не увидел, что происходит из-за плотного барьера лепестков снежного лотоса, внезапно выросшего перед ним. По этой же причине не смог он воспользоваться и великим телепортом. Спрятаться или сдаться врагу ему не позволяла честь. Таким образом, единственное, что он мог сделать в тот миг, это использовать свой собственный дух чистого янь для своей защиты. Бум! Нин разрушил черные цепи, атакуя их беззвучными ударами меча. Это был убийственный меч, искусно изготовленный в горе внутреннего сердца. Там же Нин узнал его сокрушающую силу и приемы владения им. Некоторые приемы были разработаны отцом Дао Великой Вечности. Как правило, Нин редко использовал любое из тех искусств меча и полагался лишь на свою выучку. Собственные навыки и знания чужих приемов делали меч в руках Нина очень могущественным, однако он так и не мог по-настоящему достичь абсолютного совершенства в этом мастерстве. Никогда Нин и не пытался создать свой неповторимый убийственный прием. Учитывая непостижимую силу небесного карателя, которую он имел, это искусство мечей было ему подспорьем в битве, но не основным орудием. Бум! Белоснежные лепестки лотоса мгновенно приумножались, создавая собой завесу, и позволяя дрему Нина наконец-то взломать защитную магию истинного бессмертного багровое наслаждение. Истинный бессмертный багровое наслаждение был пойман в ловушку белоснежными цветами лотоса. Его защитное поле не смогло устоять перед убийственными ударами меча Нина. При каждом взмахе меча возникала очень странная, но невероятно мощная форма энергии, которую не смог блокировать даже чистый ян истинного бессмертного багровое наслаждение. Неудержимый вихрь был направлен прямо в центр тела истинного бессмертного багровое наслаждение, и в мгновение ока разбил его чистый янь. Да, удар меча был поистине могущественен. По правде говоря, никто вроде истинного бессмертного багровое наслаждение никогда бы не осмелился драться с белым дракон плюющимся ядом, либо с одной из армий демонического бога, или же армией дождевого дракона, тем более с Нином. Ведь Нин был намного мощнее любого из трех этих сил. Как мог багровое наслаждение оказать сопротивление этой несокрушимой силе? Хотя, по правде говоря, Нину повезло тем, что он обладал силой девятилесного снежного лотоса. Если бы не это обстоятельство, еще бы неизвестно, чем бы все закончилось. Если небесный бессмертный черные небеса знал, что Нин использовал девятисный снежный лотос, который ранее принадлежал ему, то не смог бы себя простить, что косвенно помог победить истинного бессмертного багровое наслаждение. Было бы трудно описать, какие бы он испытывал чувства угрызения совести, боли. Я убил его, Нин праздновал свою победу. С ним были три белых дракона цельных ворот, а также группа голем внеземного бога. Они смогли атаковали пять небесных карателей Великой Ся, которые по приказу императора Ся отступали. Истинный бессмертный белый столб и мастер ворот Лазурная Лиса, сражающиеся на стороне цельных ворот, первыми оправились от произошедшего. У них не было времени оплакивать багровое наслаждение, они немедленно начали отдавать приказы. Истинный бессмертный белый столб впервые изменил цель своего заклинания, чтобы сосредоточиться на Нине. Ледяная солнечная звезда, которая висела в небе позади него, начала стрелять лучами замороженного света в сторону Нина. Вжух, вжух, вжух. Нескончаемый поток холодного света мелькал и мелькал в направлении логова Нина. Хэймэм. Нин был удивлен, увидев, как истинный бессмертный белый столб использовал это заклинание. Но Нин такой реакции вовсе не испугался. Его Ананда мировой меч при каждом взмахе светился, и этот свет стекал с него будто искрящаяся вода. Еще с молодости Нин использовал меч для своей защиты. Создаваемый мечом поток водянистого света мог полностью заблокировать все летящие на него лучи света, поэтому все атаки истинного бессмертного белого столпа были напрасны, ни одна не поразила цель. Бум, бум, бум. Я не могу его остановить. Истинный бессмертный белый столб на секунду затих. Лазурная лиса, выходи на помощь. Нин слишком силен, я не смогу один остановить его. Хорошо, лазурная лиса понимала все происходящее. Оба они были довольно далеки от Нина. Не было времени подкрасться и атаковать с короткого расстояния. Их единственными вариантами было использование магических заклинаний, которые могли работать на дальней дистанции. 9 алых лучей из хвостов лисы пронзительно взмыли в воздух и метнулись к Нину. Казалось, что все небо засветилось огненным светом. Том 18. Чистая Янь, глава 24.2. Отступая, Нин не обращал на это внимания и продолжал двигаться вперед. В руках были два меча. Раньше он использовал только один меч, чтобы блокировать истинного бессмертного белый столб. Теперь он использовал и другой меч. Бум, бум, бум. Когда его меч отражал удары, казалось, что небо снова становилось ясным и ярким. 9 пушистых хвостов были разнесены непобедимым мечом, оставив лишь небольшую часть хвостов неповрежденными. Небеса снова прояснились. Однако, быстро, один за другим, 9 хвостов снова выросли и возродились. Нин вообще не останавливался, он снова быстрыми движениями разнес мохнатое оружие в пыль. Демонический бог армии, небесные каратели, белые драконы потопа, дождевой дракон армии. Ни один из них не был сопоставим с Нино-небесным карателем с точки зрения скорости. Фактически, даже големы кровавого облака были едва ли на одном уровне со скоростью Нина. Из этого можно было сделать вывод, насколько ужасен и быстр был Нин. Быстро иди спаси их. Прекрати этот Зенин. Быстро. Истинный бессмертный белый столб отчаянно выпаливал все новые и новые приказы. Внезапное увеличение силы Нина говорили о том, чем может закончиться эта битва. Если они не смогут его замедлить и к тому же позволит атаковать, то силы цельных ворот, скорее всего, будут уничтожены, что приведет к провалу. Таким образом, приходилось сосредоточить все свои усилия на том, чтобы остановить несокрушимого Нина. Вжух! 3 белых дракона потопа бежали теперь с 5 небесными карателями. За ними в погоню отправился Нина небесный каратель. По мере того, как свет меча Нин сверкал и светился, белый дракон потопа рассекал воздух яростным, отвратительным ревом. Взмах. Длинный меч Нин прошел прямо через шею белого дракона потопа, его голова вмиг слетела и покатилась по земле. Тело дракона сразу упало и обмякло. Смерть. Вперед. Остановите его. Бум. Еще можно было услышать один массивный удар. Еще один огромный мощный белый дракон потопа пробрался к Нину. Это был белый дракон потопа песни яда, который был ближе всего к Нину. Белый дракон выпустил свои когти, но не смог противостоять могуществу меча. Бум. Это был первый раз, когда эти два проявления демонических богов столкнулись лоб в лоб. Белый дракон потопа песни яда на самом деле сумел вплотную подойти к Нину, но тот ударом ноги отправил дракона назад. Этот результат вызвал выражение полного шока, которое сразу проступило на лице белого дракона потопа песни яда. Он был на самом деле намного слабее Нина. Эта мысль подрывала его дух.